Эледа задумчиво пила уже пятую чашку кофе. Кофе был так себе, но все же лучше, чем сублимат. А хорошего чая тут и вовсе не достать, поэтому приходилось довольствоваться тем, что имелось. Агент Лэнгли, он же просто Джет, изрядно посвежевший после принятого душа, сидел в кресле мистера Эттона и задумчиво постукивал пальцами по столу мистера Эттона, а также время от времени заглядывал в голограммер мистера Эттона. «В общем-то, резюмируя все имеющиеся данные, Джет», произнесла Эледа, делая очередной глоток, «могу сказать, что информации у нас ничтожно мало, несмотря на все подключенные источники и поставленные на уши службы. Первое, что приходит в голову после изучения документов, Аюгелан похитили по ошибке. Я могу даже предположить, что послужило этой ошибкой. Вот здесь...» Мисс Ховерс повернула к собеседнику планшет. «Есть документы по реорганизации, проведенной в интернатах полгода назад. Было расформировано два заведения. Интернат для детей сотрудников среднего звена и интернат для детей сотрудников старшего звена, номер 29 и номер 31 соответственно. Из соображений финансовой целесообразности эти два учреждения были слиты с интернатами номер 42 и номер 18, то есть учреждением мистера Эттона. Часть воспитанников, как следствие, была отправлена сюда, часть в 42-й. Поскольку реорганизация была плановая, проходила спокойно и не спровоцировала никаких финансовых скандалов, то о ней, разумеется, мало кто знал, кроме работников сферы образования. Да еще промпрактика. Отсюда вполне логично предположить, что рейд-группа просто ошиблась, нагрянула не туда, куда надо, и выкрала не ту, что надо. Кто им в итоге требовался, загадка, может быть, мы это выясним. Но лично я сомневаюсь, слишком много допущений, слишком много неизвестного. Тут никак не вычислишь, кому из воспитанников проявили внезапный интерес. Если бы мы знали заказчика рейда, то еще куда ни шло, но пока зацепиться не за что». Агент Лэнгли в ответ на это медленно кивнул. «Продолжайте». Эледа отодвинула от себя чашку с остывшим кисловатым кофе, после чего сказала: «Итак, вариант первый. Айя Гелан, особо ничем не примечательная, похищенная по ошибке в результате обычной бюрократической путаницы с реорганизацией. Организатор похищения о реорганизации, само собой, не знал, потому и облажался. Однако у нас есть скупая информация из интерната номер 47. В частности, в отчете говорится, что Айя Гелан была отобрана в качестве биоматериала для неких психологических экспериментов, как вы понимаете, со всеми вытекающими. В интернате номер 47 для детей с задержкой в развитии она провела год, после чего была признана бесперспективным образцом и рекомендована для обучения на младшие технические специальности. Успехи средние и вообще все среднее. Ноль без палочки». Мисс Ховерс отложила в сторону планшет и продолжила. «Вариант второй. Некто узнал порядковые номера интернатов лабораторий и теперь с какой-то целью разыскивает воспитанников заведений. Соответственно, если у этого поисковика есть доступ к внутренней сети обычного интерната, он может предпринять попытку скачать базу данных с информацией об учащихся и выделить поступивших из интернатов лабораторий. Наконец, третий вариант, он же последний. Айя Гелан была похищена все-таки с каким-то умыслом, суть которого нам пока непонятна. Возможно, ясность несут сотрудники медлаборатории, изучив образцы крови и тканей. Однако пока, повторюсь, опереться в поисках не на что. Рейдеры сработали чисто, как им и положено. В подкопе не нашли ничего, за стеной ничего, в интернате ничего. Отпечаток протектора и смазанный след мужского ботинка пшик, хоть их на атомы разбери. Таких протекторов и ботинок сотни тысяч по корпоративным белым и черным секторам». Агент Лэнгли в ответ на это замечание снова кивнул, но промолчал. «В настоящее время, — продолжила докладчица, — мы остро нуждаемся в следующем, развернутой и подробной информации, а не в символически бюрократической отписке из интерната номер 47 и детальном докладе из медлаборатории. Если всего этого не будет, дело можно сворачивать, а нам с вами разъезжаться по своим делам. Мне на званый ужин к родителям, вам обратно к руководству. Ну и писать унылые отчеты о том, что за неимением доказательств — это скучно. И потраченного времени жаль. Поэтому я, как идеалистка, тешу себя надеждой, что вы воспользуетесь служебным положением, дабы по своим каналам получить подробные сведения из 47-го интерната. По крайней мере, так мы были бы уверены в том, что действительно сделали все возможное, а не просто создали видимость кипучей деятельности. Может быть, это самая Айя, внебрачный ребенок кого-то из сильных мира сего, а может... может что-то еще. Извините, у меня не очень богатая фантазия». Джет усмехнулся и откинулся в кресле. «О, мисс Ховерс, вы так мило и ненавязчиво давите на корпоративную совесть, что становится даже неловко вам отказывать. Неловко и небезопасно. Я, конечно, воспользуюсь своим служебным положением. Что из этого выйдет, узнаем чуть позже, но вам все-таки следует быть аккуратнее с шантажом». Эледа, не таясь, рассмеялась. «Вас легко напугать, Джет», — сказала она. «Слишком легко для специального представителя СБ при Совете директоров. Мне принимать ваш испуг за комплимент и мужскую уступку или думать о вас как о чрезмерно боязливом агенте?» Лэнгли покачал головой и жестко ответил. «Ни то, ни другое, мисс Ховерс. Принимайте это как непреложный факт того, что я всегда улавливаю, когда мной пытаются манипулировать. Особенно, когда это делают красивые женщины». Собеседница уже открыла было рот, чтобы оправдаться, но в этот миг в дверь постучали, и на пороге возник довольный Батч. «А, вот и вы», — обрадовался Джет. «Заходите». «Ну что, продуктивно провели время?» Следом за Батчем вошел Винсент, лицо которого, как всегда, было абсолютно равнодушным. «Чем порадуете, господа?» Агент Лэнгли поудобнее устроился в кресле. «И порадуете ли? Удалось что-то нарыть?» Батч, словно верный пес, тут же устроился по левую руку от своей подопечной и сразу разразился отчетом, который, видимо, все это время составлял в голове. «По вашему распоряжению, сэр, мною было проведено подробное инспектирование всего комплекса зданий». Довольная физиономия Фейна просто светилась. «Охрана, как взвод со станции, так и ГБР с периметра, распределила участки ответственности, наладила работу всех средств сигнализации, выделила 3 смены, и в целом их работа более чем профессиональная и не вызывает нареканий. Попытка провокации в отношении операторов видеонаблюдения не удалась». В голосе докладчика проскользнуло легкое сожаление, тогда как агент Лэнгли довольно улыбнулся. «Медики работают слишком уж долго и напряженно, да еще и заперлись по 5-й степени безопасности. Но в чем дело, сказать не могу. Предполагаю, что у главдока просто какой-то заглюк по безопасности. В остальном все путем. Вахтеры смотрят видеонаблюдение, криминалисты по этажу лазят, все пытаются что-то своими кисточками наскрести. Персонал напряженно трудится и старается побыстрее распихать воспитанников по колледжам. Айтишники сидят за компами, неприлично ржут и пьют пиво. Но в целом все пашут и должным образом издерганы. В общем, везде был, ничего не нарыл». Закончил Батч свою речь с таким триумфом, будто нарыть еще 2 раза по ничего он был готов хоть прямо сейчас. Эледа тихонько вздохнула и перевела взгляд на Винса. Он вроде бы равнодушно слушал рассказ напарника, но при этом, казалось, был слишком напряжен и словно готов сорваться. Безусловно, Винсент испытывал раздражение. И его подопечная подозревала, что причиной этого раздражения был уж точно не Батч. «А вы что скажете, мистер Хейли? У вас ведь материал для анализа был куда богаче?» Обратился Лэнгли ко второму телохранителю. В Голокубе перед представителем СБ уже висела развернутая карта сектора. 35-километровая неровная клякса с лабиринтом улиц. Особо был выделен центральный район. 3 на 3 километра более-менее плотного заселения. Над изображением мигала краткая статистическая справка. Оценочная численность населения — 20-25 тысяч человек. Лэнгли крутил карту то так, то этак, пытаясь понять, с чем приходится иметь дело. Винсент насмешливо хмыкнул. «Данные, предоставленные мне, как обычно, тенденциозны, неполны, противоречат сами себе, а зачастую вовсе являются бредом информаторов, рожденным явно под какими-то забористыми препаратами. Так всегда бывает в случае, если сектор не разрабатывался специально. Одним словом, из той горы хлама, что собрано в отчетах, определить ничего невозможно. Одна половина выдумана, вторая искажена. Кстати, оценочная численность тоже взята с потолка. Я бы оценил в 5, максимум 10 тысяч человек». Эледа задумчиво потерла подбородок и мягко заметила. «Надеюсь, мистер Хейли, причина вовсе не в том, что вам попросту лень вникать в офисную работу и горбиться над чужими отчетами». Агент Ховер сбуравила Винса пронзительным взглядом. Однако ее телохранитель с елейными нотками в голосе ответил. «Смею напомнить, что я приставлен к этому телу». Он кивнул своей подопечной. «Не для того, чтобы оправдывать его надежды, а для того, чтобы его хранить. Поэтому занимаюсь тем, чем должен, храню и помалкиваю, если дело не касается защиты». Лицо Батча вытянулось, а агент Лэнгли удивленно перевел взгляд с бесстрастного лица Винса на онемевшую Эледу, тонкие брови которой, как ни пыталась она сохранить невозмутимость, сами собой ползли вверх. «Мисс Ховерс, думаю, на сегодня достаточно», — поспешно сказал Джет. «Пока прервемся. Вашим людям явно надо отдохнуть, да и вам тоже. А мне узнать, что удалось выяснить лаборантам». «Встретимся здесь же», — он посмотрел на дорогие часы. «В 5:30». Эледа поднялась, метнула на Винсента испепеляющий взгляд и вышла. Батч, растерянный и обескураженный, отправился следом. Винсент, впервые за все время сменивший равнодушие на усмешку, покинул кабинет последним.